Продовольствие подбиралось очень тщательно и надежно упаковывалось. Всю бакалею запаяли в жестяные банки, которые уложили в крепкие деревянные ящики. Чрезвычайно важно для полярной экспедиции качество консервированных продуктов. Эта часть провианта требует особого внимания. Всякая неосторожность и недобросовестность со стороны фабрикантов обычно ведет к цинге. Примечание. Цинга вызывается недостатком аскорбиновой кислоты витамина С, которая быстро распадается, окисляется на воздухе, в растворе и тому подобное. При нагревании водных растворов до высоких температур аскорбиновая кислота тоже быстро деградирует. В консервах, в том числе соках, подвергавшихся термической обработке, витамин С практически отсутствует, если его специально не добавили туда, в начале 20 века не практиковалось. Поэтому не совсем понятно, как недобросовестность фабрикантов могла привести к цинге, разве что имелась в виду упаковка сушеных и свежих овощей и тому подобное. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Характерно, что в четырех норвежских полярных экспедициях три плавания Фрама и плавания на Йоа не было ни одного случая цинги. Это хороший показатель того, как тщательно оснащались названные экспедиции. Здесь мы все прежде всего обязаны профессору Софусу Торупу. Он всегда, и на этот раз тоже, осуществлял официальный контроль продовольствия. Фабрики, поставившие нам консервы, тоже достойны всякой похвалы. Своим успехом экспедиция во многом обязана их отличной добросовестной работе. Речь идет, в частности, о Ставангерской фабрике, которая, кроме поставок по заказу, предоставила экспедиции товаров на сумму в 2000 крон, проявив замечательную щедрость. Другая часть нужных нам консервов была заказана одной фирме в Мосе. Управляющий этой фирмой взялся также изготовить пемикан для людей и собак. Результат был выше всяких похвал. Благодаря превосходному качеству этого продукта, здоровье людей и собак в нашей экспедиции всегда было в порядке. Этот пеммикан существенно отличался от того, которым пользовались прежние экспедиции. Если прежде в пеммикан входили только мясной порошок и жир в соответствующие пропорции, то в наш были еще добавлены овощи и овсяная крупа. Это сделало его намного вкуснее и, насколько мы могли судить, повысило усвояемость продукта. Этот сорт пеммикана предназначался для армии. Предполагалось, что новый продукт заменит прежний резервный паек. Проверка его еще продолжалась, когда мы уходили в плавание. Надеюсь, что результат был признан удовлетворительным. Трудно представить себе более сытную, питательную и вместе с тем вкусную пищу в походе. Пеммикан для собак играл не меньшую роль, чем пеммикан для нас самих, ведь собаки тоже подвержены цинге. Примечание. Собаки не могут болеть цингой как таковой, их организм способен синтезировать витамин С из других соединений. Среди всего живого мира не синтезируют аскорбиновую кислоту приматы, человек и обезьяны, морские свинки, один вид летучей мыши и один вид птиц. У всех у них отсутствуют два необходимых для синтеза витамина С фермента. Понятно, что в начале 20 века все это не было известно, и Амундсен, видимо, принимал за цингу какие-то другие патологии собак, обусловленные недостаточным питанием. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Поэтому об их питании надо было проявить не меньшую заботу. Мы получили из Моса два вида пеммикана для собак – рыбный и мясной. Оба они содержат также известный процент молочного порошка и третьесортной муки. И тот, и другой пеммикан одинаково хороши, и наши собаки всегда были в прекрасной форме. Пеммикан был расфасован в полукилограммовых упаковках и не требовал никакой предварительной обработки, но нам предстояло еще плыть 5 месяцев, прежде чем мы начнем расходовать пеммикан. На все это время нужно было запасти доброкачественную сушеную рыбу. Ее я получил из Тромса через посредника экспедиции, ученого-фармацевта Фрица Цапфе. Кроме того, две известные фирмы предоставили в мое распоряжение огромное количество сушеной рыбы лучшего качества. Добрый запас великолепной рыбы и несколько бочек жира позволили нам довести собак до места в наилучшем состоянии. Одним из самых важных дел при снаряжении нашей экспедиции было подобрать хороших собак. Как я уже говорил, для успеха моего предприятия мне надо было действовать решительно и без промедления. Вот почему я на следующий день, после того, как принял решение, уже был на пути в Копенгаген, где как раз в это время находились два инспектора гренландской администрации. У нас состоялись переговоры, и они взялись поставить мне в июле 1910 года в Норвегию 100 самых лучших гренландских собак. Тем самым эта проблема была решена, так как подбором собак занялись сведущие люди. Прежде чем продолжать рассказ о снаряжении экспедиции, хочу еще остановиться немного на собаках. Ведь в подборе упряжных животных, несомненно, заключалась главная разница между моей экспедицией и экспедицией Скотта. Мы уже говорили о том, что Скотт, основываясь на собственном опыте и опыте Шеклтона, пришел к выводу, что на ледяном барьере маньчжурские пони предпочтительнее собак. Среди людей, знающих, что такое эскимосская собака, вряд ли я был единственным, кого озадачило это заключение. А когда я затем знакомился с различными отчетами и составил себе точное представление о рельефе и состоянии снега, мое удивление еще более возросло. Хотя я никогда не видел этой части Антарктики, мое мнение было прямо противоположным мнению Шеклтона и Скотта. Судя по их же собственным описаниям, рельеф и снег там как нельзя лучше подходили для езды на эскимосских собаках. Если Пири, примечание Пири, Роберт Эдвин, годы жизни 1856-1920, американский полярный путешественник, адмирал 1911 год, в 1892 и 1895 годах пересек Гренландию 6 апреля 1909 года на собачьих упряжках достиг Северного полюса, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Совершил рекордный переход по северным льдам на собаках, то неужели с таким же добрым снаряжением нельзя побить его рекорд на великолепной, ровной поверхности ледяного барьера? Видимо, англичане, судя о пригодности эскимосских собак для полярных областей, в чем-то просчитались. Может быть, все дело в том, что собака не поладила с хозяином, или хозяин не понял своей собаки. Надлежащие отношения должны быть установлены сразу же. Собака должна знать, что она обязана повиноваться. Хозяин должен уметь заставить себя слушаться. Были бы установлены нужные отношения, а тогда, я в этом убежден, на длинных дистанциях собака превзойдет любых других упряжных животных. Еще более веский довод в пользу собаки заключается в том, что маленькое животное гораздо легче преодолевает многочисленные хрупкие снежные мосты, без которых не обходится на барьере, и на растрескавшихся ледниках. Если провалится собака, ничего страшного. Взял ее за шиворот, дернул хорошенько, и она опять наверху. Совсем другое дело пони. Сравнительно крупные и тяжелые, они, естественно, скорее проваливаются, и уж их вытаскивать дело трудное и долгое. Конечно, если постромка не оборвалась, и пони не лежит на дне трещины в 300 метров глубиной. И еще одно очевидное преимущество – собаку можно кормить собакой. Можно постепенно уменьшать количество собак, забивать тех, что похуже, на корм тем, что получше. Таким образом, их легче обеспечить свежей пищей. Наши собаки всю дорогу получали собачье мясо и пеммикан, поэтому они превосходно работали. Примечание. То, что собаки лучше всего должны усваивать именно собачье мясо, вполне понятно. И именно такое мясо будет содержать все наиболее необходимые им компоненты, причем в нужных пропорциях, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Если захочется нам самим съесть кусок свежего мяса, можно вырезать небольшое филе, не уступающее по вкусу лучшей говядине. Собаки менее разборчивы. Им бы только получить свою порцию, наброситься на тушу своего товарища, одни зубы от жертвы останутся. А после тяжелого дня и зубов не оставалось. Если от ледяного барьера перейти к плато, то и вовсе нет сомнений в преимуществах собак. Они не только без труда проходят могучие ледники, ведущие к плато, они на весь путь годятся. А пони приходится оставлять у подножия ледника, чтобы дальше самим играть роль пони. Сомнительное удовольствие. Судя по тому, что пишет Шеклтон, не может быть и речи о том, чтобы втащить пони на крутые трещиноватые ледники. Представляю себе, как трудно должно быть расстаться с упряжными животными, когда пройдена только четвертая часть пути. Лично я предпочитаю всю дорогу пользоваться тяглом. С первой же минуты я понял, что самой опасной частью нашего похода будет начало. Путь от Норвегии до ледяного барьера. Только бы нам удалось достигнуть барьера, не потеряв собак, а дальше все будет в порядке. К счастью, все мои товарищи рассуждали так же, и общими силами нам удалось не только благополучно доставить собак в район работ, но и высадить их там на берег в гораздо лучшем состоянии, чем они были, когда мы их приняли. Что им жилось хорошо, видно из того, что в пути количество собак приумножилось. Для защиты их от сырости и жары мы на 3 дюйма выше основной палубы настелили добавочную из строганных досок. Благодаря этому настилу морская и дождевая вода, которая неизбежно стекает по палубе сильно нагруженного судна, идущего к Южному океану, собакам была не страшна. Кроме того, поверхность настила всегда была прохладной, ведь между ним и палубой проходила струя свежего воздуха. В тропиках на черной от смолы основной палубе собакам было бы невмоготу, а высокий дощатый настил только чуть потемнел. Кроме того, мы везли с собой тенты, главным образом для собак. Их можно было растянуть над всеми палубами, защищая животных от палящего солнца. Мне до сих пор смешно, когда я вспоминаю сострадательные голоса людей, которых волновало истязание животных на Фраме. Иные даже в газеты об этом писали. Вероятно, заступниками были мягкосердечные владельцы цепных собак. Наряду с нашими четвероногими друзьями мы везли с собой и двуногого друга, не столько для серьезной работы в полярных областях, сколько для развлечения в пути. Речь идет о нашем кеннере Фритьефе. Это был один из многочисленных подарков, преподнесенных экспедиции, притом из числа самых приятных. Едва очутившись на судне, он тотчас начал петь и не прекращал потом этого занятия во время 2 кругосветных плаваний в самых негостеприимных водах земного шара. Наверное, по полярному стажу он рекордсмен среди своих собратьев. Позднее у нас появилась целая коллекция представителей животного мира – свиньи, куры, овцы, кошки и крысы. Да, к сожалению, не обошлось на борту и без крыс, этих самых отвратительных созданий и злейших вредителей, каких я только знаю. Но мы объявили им войну и очистили от них Фрам до выхода в новое плавание. Они проникли на судно в Буэнос-Айресе, и мы сочли вполне уместным там же их похоронить. Экспедиция была стеснена в средствах, поэтому мне приходилось 7 раз отмерить, прежде чем решиться на тот или иной расход. Важную роль в полярном путешествии играет экипировка, и я считаю необходимым, чтобы экспедиция снабжала участников основной полярной одеждой. Если предоставить каждому решать эту проблему по своему усмотрению, боюсь, к концу путешествия у экипировки будет далеко неприглядный вид». Конечно, мне обошлось бы гораздо дешевле просто указать каждому, что он должен взять с собой в экспедицию из одежды. Соблазнительный путь, но тогда я лишился бы возможности проследить в нужной степени за качеством экипировки. Наша полярная одежда не отличалась роскошным видом, зато была теплой и прочной. От своих щедрот, а точнее со своих складов, Хортон выделил нам множество отличных вещей. Я глубоко обязан нынешнему начальнику интендантской службы, капитану Педерсону, за любезность, с какой он меня принимал каждый раз, когда я приходил грабить его. Через него я получил около 200 шерстяных одеял. Только не представляете себе нарядную постель, вроде тех, какие можно увидеть на витрине мебельного магазина с легкими белыми шерстяными одеялами, такими легкими и пушистыми, что, несмотря на их толщину, кажется, они сейчас улетят по воздуху. Нет, не такие одеяла получили мы от капитана Педерсона. Да мы и не знали бы, что с ними делать. Одеяла, выданные нам интендантством, были совсем иного рода. Цвет. Что ж, его, вернее всего, будет назвать неопределенным. И они отнюдь не производили впечатления одеял, способных взлететь вверх, если их выпустишь из рук. Нет, это были весьма земные одеяла, свалявшиеся и спрессованные в толстую, плотную массу. С незапамятных времен они служили нашим доблестным военным морякам, и я вполне допускаю, что некоторые из них могли бы поведать страшные истории о пережитом ими во времена Турденшолда. Примечание. Торденшельд. Петер. Настоящая фамилия Вессель. Годы жизни 1691-1720. Датский флотоводец. Вице-адмирал 1719 год. Нанес ряд поражений шведскому флоту в 1700-1721 годах. До 1814 года Норвегия была датской провинцией, а в 1814 году передана Швеции. В примечании переводчика книги «Южный полюс» М.П. Дьяконовой, 1937 год, указано: «Турденшельд – знаменитый норвежский адмирал начала XVIII века». Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Получив это сокровище, я первым делом отправил его в красильню. Окрашенные в ультрамариновый цвет, или как он там еще называется, они преобразились до неузнаваемости. От военного прошлого не осталось и следа. Я намеревался пошить из этих 200 одеял полярную одежду. Но как это сделать? Вряд ли будет разумно сразу взять да сказать портному, что это за материал. Какой же мастер возьмется шить одежду из старых одеял? Тут надо что-то придумать. Я разыскал одного добросовестного искусного мастера и попросил его прийти ко мне. Горы одеял делали мой кабинет похожим на склад шерстяных тканей, и вот явился портной. «Это и есть ваша материя?» «Да, она самая. Только что поступила из-за границы. Чертовски повезло. Случайная партия по дешевой цене». Я изо всех сил старался выглядеть непринужденно. Гляжу, портной косится на меня. Похоже, отрезы кажутся ему великоватыми. «Плотная ткань», — он поднес материю к свету. «Готов поклясться, что это вяленая шерсть». Меня подмывало скаламбурить, но серьезность положения удержала меня от этого. Мы внимательно осматривали каждый отрез, подсчитывая общее количество. Это было долгое и скучное дело, и я обрадовался, увидев, наконец, что мы приближаемся к концу. В одном углу еще лежало несколько одеял. Мы уже насчитали 193, значит, осталось совсем немного. Я занялся чем-то другим, и портной заканчивал проверку один. Только что я хотел поздравить себя с успехом, как громкий крик из угла вернул меня на землю. Это было похоже на рев разъяренного быка. Увы, стоя на фоне сплошного ультрамарина, портной размахивал одеялом, чей колер не оставлял никакого сомнения в том, откуда получен сей импортный товар. Портной испепелил меня взглядом и ушел, а я погрузился в бездну уныния. Больше я никогда не видел этого мастера. Меня подвело первое одеяло, присланное капитаном Педерсоном в качестве образца. В попыхах я совершенно забыл о нем. Правда, в конце концов, мне все-таки удалось найти мастеров. И уж можете мне поверить, что ни у одной экспедиции не было более теплой и крепкой одежды. Мои люди очень высоко ее ценили. Я счел также нужным обеспечить каждого хорошей непромокаемой одеждой, а главное, крепкими морскими сапогами. Поэтому сапоги были сшиты по мерке и из самого лучшего материала. Я заказал их фирме, которую привык считать лучшей в этой отрасли. Представьте себе наше разочарование, когда пришла пора надевать наши великолепные сапоги, и вдруг оказалось, что большинство из них никуда не годится. Кое-кто мог плясать в своих сапогах, не отрывая их от земли. Другие, сколько ни старались, не могли протиснуть ногу через узкое отверстие. Тесное голенище не пропустило бы даже самой изящной ножки. Зато головка сапога была так велика, что в ней свободно поместились бы две ступни. Лишь очень немногим сапоги были впору. Мы попытались прибегнуть к испытанному средству обмену. Тщетно. Сапоги явно были сшиты не для обитателей нашей планеты. Но моряк всегда моряк, куда бы его ни занесло, он всегда вывернется. Большинство знало пословицу, гласящую, что одна пара сапог по ноге лучше 10 пар, которых нельзя надеть, а потому взяли с собой свои собственные. Так мы вышли из этого затруднения. Из нижней одежды мы взяли для теплых широт по 3 пары легкого трикотажного белья. Этой частью снаряжения каждый занимался сам. У кого не найдется нескольких старых рубашек, а большего и не требовалось для перехода через тропики. Для холодных областей было заготовлено по 2 пары очень толстого шерстяного белья ручного пошива, по 2 толстых шерстяных фуфайки ручной вязки, 6 пар длинных вязаных носок, исландские и другие свитера и еще носки, короткие и длинные. Кроме того, мы получили всевозможное снаряжение с армейских складов. Я весьма обязан генералу Кейльхау за то, как любезно он выполнял мои просьбы. Нам выдали верхнее платье для теплой и холодной погоды, нижнюю одежду, сапоги, башмаки, штормовые костюмы и различные ткани. Заключая перечень личного снаряжения, назову гренландские тюленьи парки. Ну и такие вещи, как штопка, нитки, всякого рода иголки, пуговицы, ножницы, тесемки, узкие и широкие, белые и черные, синие и красные. Смею утверждать, что ничто не было забыто, у нас всего было вдоволь. Серьезного внимания заслуживает также оборудование помещений, в которых находятся члены экспедиции во время плавания, а именно салонов и кают. Как это важно, когда живешь в приятной обстановке. Лично я могу сделать вдвое больше, когда вокруг меня порядок и уют. Салоны Фрама были обставлены очень красиво, со вкусом. Прежде всего мы благодарны королю и королеве за подаренные ими фотографии. Хортонские дамы тоже подарили нам много красивых вещиц, и их, наверное, порадуют, что наши салоны всех приводили в восторг, куда бы мы ни заходили. «Неужели мы на полярном судне?» — спрашивали нас. «Мы ожидали увидеть только деревянные табуретки и голые стены». Иные употребляли даже такие слова, как «будуар». Кроме прекрасных вышивок, переборки были украшены великолепными фотографиями. Мы наслышались много похвальных отзывов, которые, несомненно, доставили бы удовольствие дарителям. Оборудовать каюты я предоставил людям по своему усмотрению. Каждый мог перенести в свой уголок частицу домашней обстановки. Коечное белье было пошито в мастерских военно-морского ведомства в Хортенс. Оно было высшего качества, как и вообще все, что мы оттуда получили. Мы очень благодарны и за мягкие одеяла, которые приносили нам столько радости, согревая нас после холодного и сырого дня. Их мы получили от одной суконной фабрики в Тронхейме.